Пикассо и Пьеро Верди, между художником и поэтом. Композитор и Стравинский, наконец смирившийся с тем, что Коко не разделяет его пламенные страсти, подарил ей бывшую до того с ним повсюду икону, которую ему удалось вывести из России. До самой смерти Габриэль Шанель эта русская святыня будет неизменно находиться на почетном месте в ее доме. После известных событий с великим князем Габриэль сняла новое жилище в 500 метрах от Рю Камбон. Размещалось оно в особняке 1719 года. Люди, жившие в этом особняке, тоже были увлечены высоким искусством. Здесь, к примеру, многие годы ранее на суд взыскательной публики молодые таланты выносили свои новые произведения. Вот как об этом свидетельствовал молодой итальянский композитор Джоаккино Россини после того, как в апреле 1865 года он отыграл маленькую торжественную мессу в особняке Пилли-Вилли. В письме к Франческо Флоримо от 10 июня он сообщал: «Счастлив известить тебя, что месяц назад моя месса исполнялась моим другом графом Пилли-Виллем в его палаццо. Поверите ли вы, парижские ученые благодаря этому произведению произвели меня в разряд ученых и классиков. Россини – ученый, Россини – классик». Сначала Коко сняла у владельца, графа Пилли-Вилли, первый этаж, затем второй, а сам хозяин остался на верхнем, третьем этаже. Комнаты показались ей слишком просторными, но ей по сердцу пришлись высокие застекленные двери, выходившие на террасу, откуда каменная лестница вела в сад, разбитый во французском стиле. Вековые платаны, каштаны и липы смотрелись в расположенный в центре бассейн, хрустальную гладь которого оживлял радужный фонтанчик. Парк простирался до самой авеню Габриэль, от которой он был отделен высокой оградой, раскрашенной в золотой и черный цвета. Точно такая же планировка была и у располагавшегося по соседству посольства Великобритании и у Елисейского особняка. Коко, в который уж раз с особым неистовством занялась украшательством дома. Впоследствии, вспоминая свою квартиру, она скажет: «Повсюду у меня был чудесный ковер цвета светлого колорадо, сияющий шелковистыми отблесками, как хорошие сигареты, и вытканные в моем вкусе занавески из бархата каштанового цвета с золотыми позументами, похожими на перехваченные золотистым шелком головные уборы, которые носил Уинстон Черчилль. Я всегда платила, не торгуюсь, хотя мои друзья протестовали, а Мися даже рвала на себе волосы». Старинный графский особняк на Рю-Фабур-Сент-Оноре посещали самые яркие, самые выдающиеся люди той эпохи, среди которых было немало клиентов Коко. В гостях у Шанель были и Дягилев, и Стравинский, и Кокто, и Борис Кохна, и Этьен де Бомон, и Пикассо, и прочее творческое братье. О Пикассо мы поговорим отдельно. А пока стоит вспомнить, что в этих роскошно убранных покоях бывали и господа из главного мирового финансового клана, несколько членов семьи Ротшильдов охотно проводили вечера у популярной кутюрье. С авангардным художником Пикассо Коко познакомилась еще в 1917 году, когда тот вместе с Дягилевым работал над спектаклем «Парад». А ныне он был влюблен в Ольгу Хохлову, танцовщицу дягилевской труппы. Она подарит ему сына Паула. А уже не выглядел никчемным мазилой с непомерными амбициями. Ныне его амбиции были удовлетворены. Подобного рода искусство охотно ценилось американцами. Вот почему в сложные 1920-е годы, когда он посещал особняк Коко Шанель, он всегда был элегантен, при галстуке и часах на цепочке. Среди тех, кто наведывался в гости к Габриэль, были и поэт Пьер Риверд, крепкий южанин-коротышка с черными, как смоль, волосами. И с ним она также была знакома много ранее. Коко и Пьер впервые встретились через несколько месяцев после гибели Боя у их общих приятелей. Сын виноградаря, живущий в Париже лишь на заработок корректора в типографии, Риверди был на 6 лет моложе ее. Его жена Анриет трудилась помощницей швеи в ателье. Прижившись на Монмартре, Риверди стал бывать в гостях у художников и писателей. Амадео Модельяни, Пикассо, Аполлинера, Макса Жакоба, Хуана Гриса и прочее. Творчество Риверди вызывало восторг у его более молодых коллег. В середине 1920-х известный уже тогда Андре Бретон называл его одним из основоположников сюрреализма, а позже и вовсе пафосно называет самым великим из ныне живущих поэтов. Вплоть до 1921 года Габриэль и Реверди были связаны друг с другом узами тесной дружбы. Но мало-помалу это чувство переросло в разделенную любовь. Не объясняется ли отчасти привязанность Коко к Реверди земными корнями поэта? То, что его отец был виноградарем, разоренным кризисом 1907 года, заставляло ее вспомнить об Альберте Шанели, о котором она сложила красивый миф для своих подружек по сиротскому приюту в Абазине, и который на деле лишь мечтал иметь виноградники. Больше даже, будучи ребенком, бедняга содержался в заперти в пансионе, как она, в монастыре. Все это притягивало Габриэль к поэту. В известных биографических источниках мы находим удивительное описание Шанель как раз того времени, оставленное ее другом Саксом. Когда она появлялась, вызывал удивление ее маленький рост. Она была очень худощава. Ее черные жесткие волосы были посажены низко, брови срослись, губы улыбались, а глаза блестели, но взгляд был резок. Одежда ее почти была вся одного, очень простого фасона и, главным образом, черного цвета. Засунув руки в карманы, она начинала говорить. Начало ее разговора было удивительно быстрым и стремительным. Ее мысль следовала теме и развивалась до конца. Ей не были присущи, как это часто бывает у женщин, склонность к резонерству, привычка брать свою долю в разговоре, останавливаться на всех сюжетах, о которых заходит речь, и ни одной темы не доводить до завершения. Нить мысли была ясна, в ней чувствовалось крестьянское упорство, которое было одной из черт ее характера. Коко Шанель, попавший под влияние вдохновленной поэтической мысли, не заботили ни странности в поведении возлюбленного поэта, ни его самомнение, эпатажность, перепады настроения и дикие поступки даже импонировали женщине, страстно желающей быть любимой. Вот он, среди сюрреалистов и атеистов, а вот ныне он уже идеалист и верующий. Неудивительно, что он снискал ореол проклятого поэта, этакого Артура Рембо послевоенных лет. Воистину, это была неординарная личность. Как и Габриэль, которая отводила себе место среди ремесленников, а не среди художников, ему требовалось занятие для рук. Он обожал чинить что-нибудь, мастерить поделки. А еще он презирал деньги, но обожал роскошь. Удивительная черта, характерная лишь сумасбродным поэтам да маниакальным большевикам. Как вел себя этот творец? Он то неделями торчит в богатом особняке у Коко, то в одночасье срывается с места и мчится на Монмартр, где его терпеливо дожидается бедная, страдающая от отсутствия мужа и денег, Анриет. 30 мая 1926 года он торжественно сжег на глазах друзей многие своих рукописей, чтобы затем удалиться в Салем, где разочарованный поэт вместе со своей верной подругой Анриет станет вести скромную жизнь в скромном домике. Уж не на деньги ли суженной ему любовницей? На протяжении еще многих и многих лет Пьер Реверди и Габриэль Боннер останутся не только друзьями, но и... О, Шанель умеет платить за любовь, пусть даже и призрачную. Коко тайком через друзей приобрела у Реверди рукописи. Она передавала деньги издателям, чтобы те печатали его стихи и выплачивали отшельнику гонорары. В ее личной библиотеке имелись все сочинения Реверди, а также большая часть его рукописей. Этот возлюбленный Габриэль умрет в 1960 году, а был ему 71 год. И если верить литераторам, до самой своей смерти он не переставал испытывать к ней самые нежные чувства. Коко искренне считала Реверди величайшим поэтом своей эпохи. Она читала и перечитывала его стихи, подчеркивая карандашом близкие порывам ее души строки и мысли. Когда его не станет, ее будет бесить то, что поэт оказался забытым своими современниками. Справедливости ради, стоит сказать, что его имя все же осталось в литературных энциклопедиях. Открыв одну из них, мы прочтем совершенно сухие строчки, за которыми спрятана ранимая душа метущегося французского поэта. Родился в Нарбонне на юге Франции в семье потомственных народных скульпторов и виноградарей. Воспитание в патриархальной среде провинциальных ремесленников определило руссоистское отношение поэта к буржуазной цивилизации. Разорение отца заставляет молодого человека уехать в Париж, где, живя в большой бедности, работая в типографии, все свободное время он посвящает поэзии. Скоро происходит его сближение с передовыми поэтами и художниками Г. Аполлинером, Б. Сандраром, А. Сальмоном, М. Жакобом, П. Пикассо, А. Матиссом и другие. В годы Первой мировой войны Риверди пошел в армию добровольцем, но в 1916 был демобилизован. Его ранние стихи середины 1910-х, начала 1920-х, объединенные в сборник «Осколки неба» 1924-го, тесно связаны с сюрреализмом, к разрыву с которым поэт приходит в 1925-1926. В это же время он бежит от городской цивилизации в местечко Салем на реке Сарте, где и поселяется навсегда, весьма редко появляясь в столице. Стихотворения второго салемского периода его творчества, в которых постепенно начинают преобладать реалистические тенденции, объединены в итоговой книге «Труд рабочего» 1949, куда были включены также неизданные стихи 1913-1915. Риверди является автором романа «В нашей шкуре» 1926, сборника рассказов «Среди риска и опасностей» 1930 и трех книг заметок и размышлений философского и эстетического характера. «Шершавая перчатка» 1927, «Мой судовой журнал» 1948 и «В навал» 1956. Поэт, в своих теоретических построениях определяющий поэзию как деятельность духа, как действие, с особой силой воплотил этот постулат в своей творческой практике в мрачный период гитлеровской оккупации Франции. Книга «Песнь мертвых». Патриотические стихи, полные гнева, отчаяния, но также и надежды, воли к борьбе, стали его вкладом в движение сопротивления. Творчество и эстетические искания Пьера Риверди сыграли важную роль в процессе обновления и развития французской поэзии XX века. А что же Пикассо? Период его жизни с 1922 по 1924 год называют между Кокто и дадаизмом. Этим обозначением его жизнь словно бы разграничена на две половины – на светские контакты, которые означали заказы и выставки, и на искания в живописи, встречи с художниками и поэтами, интерес к выдвинувшемуся на передний план дадаизму. В своей книге «Непостижимая Шанель» биограф французской кутюрье Эдмон Шарль Ру пишет, что когда весной и летом 1921 года Ольге Хохловой пришлось уехать в Фонтенбло для поправки здоровья после родов, ее возлюбленный Пикассо, начавший работать по заказу Дягилева над оформлением танцевальной андалузской сюиты «Куадро фламенко», особенно сильно подружился с Шанель. Подружился настолько, что порой даже жил у нее. Ужас перед одиночеством, доминирующая черта его характера, приводил к тому, что больше всего он боялся провести ночь один в своей квартире на улице Ла-Поэзи, оказаться в пустой спальне с двумя медными кроватями, в пустой гостиной с тяжелыми канапе эпохи Луи Филиппа, перед безмолвным пианино с неизбежной парой канделябров. Обычное убранство дома человека, остепенившегося и женатого на Ольге Хохловой, балерине Дягилева и офицерской дочке. Светский круг Коко, поняв серьезную увлеченность Пикассо женой и сыном, взялся за убогую семейную жизнь Пикассо через циничные, уничижительные сравнения. «Вот посмотри, как у нас тут весело и интересно, и посмотри, как скучно у тебя». Нападки ревнивых приятелей ранили самолюбие Пикассо. В статье Е. Шатохиной «Пикассо и Хохлова» мы находим великолепные сравнения и замечания по поводу интимной дружбы великого художника и великого модельера. Никакие перемены в личной жизни не влияли на главную цель его жизни – успех. Пикассо ценных контактов с Габриэль Шанель с рождением сына не потерял, только укрепил их связь через Миссю Серт, интимную приятельницу Коко. Знаменитый дом моды Шанель на Рю Камбон становится настоящим центром законодательницы парижского вкуса, престижной маркой. Модельер переживала расцвет своего таланта и популярности. Она стала весьма состоятельной дамой. Вокруг Коко теперь крутилось еще больше важных и интересных личностей, в том числе и иностранцев с титулами. С Пикассо и его женой она встречалась на вечеринках и приемах, обменивалась новостями по поводу Дягилева, Именно Шанель предстояло оплатить его похороны и позаботиться о последующей церемонии упокоения в Венеции и его балетов. Ольга заказывала у нее платье. Только главные, душевные, интимно-дружеские встречи исключительно с Пикассо происходили у Коко дома, на Рю де Фабур Сент-Оноре. Только для него двери ее дома были открыты и днем, и ночью. Дело в том, что Шанель предпочитала общество талантливых мужчин, а не женщин. Ее подруга Миссия была едва ли не единственным исключением из правил. Пикассо, в свою очередь, произвел на нее сильное впечатление. Шанель однажды призналась, что Пикассо в состоянии злости или аффектации приводил ее в дрожь. Это было притяжение двух сильных и равных личностей, поднявшихся из бедности к высотам славы и богатства и хорошо понимавших азарт, силу и вечное одиночество друг друга. Как и Пикассо, Шанель жила вечно в беспокойстве, успеть доказать миру, что она лучшая и первая, превзойти самое себя. Не за то ли, что великая мадемуазель пригревала его в своем доме, талантливый, непредсказуемый, жестокий, вольнолюбивый стихийный испанец Пикассо назовет Шанель самой рассудительной женщиной на свете. Какая странная рассудительность пригревать в своем доме, в своей постели именитых мужчин. Впрочем, 20 век принес много странностей в рассудочное некогда общество.